PS специально для тех, кто в танке. Лайки на главной странице перевода. Глава 225. Уничтожение. Глава 225. Уничтожение. Мару и 18 рыцарей света, увидев все это, оказались полностью ошарашены. Независимо от того, что произошло, они никак не могли поверить, что 5 белоснежных епископов могли так быстро и неожиданно умереть. Это было особенно справедливо по отношению к белоснежному епископу, что пытался вынуть какой-то артефакт. Этот светлый маг имел весьма знатное происхождение, и хотя рыцари света не знали, что именно он вынимал, им было известно, что у него есть защитное кольцо. Защитное кольцо было одним из самых распространенных магических артефактов. Этот тип магического предмета был пропитан магическими массивами, созданными после длительных исследований, итогом которых стала возможность запечатывать защитную магию в кольцо. Именно благодаря этому артефакт и получил свое название. Защитные кольца делились на несколько типов согласно их качеству и стоимости. Низкоуровневые защитные кольца были одноразовыми магическими предметами, поскольку для их создания использовались самые обычные ничем не примечательные материалы, такие как дерево или камень, а также не самая сильная защитная магия. Так что они были относительно дешевы и весьма распространены. Однако высокоуровневые защитные кольца, изготовленные из специальных металлических сплавов, могли удерживать довольно могущественную защитную магию, а также их можно было использовать повторно. Именно поэтому они считаются довольно ценными магическими артефактами. А так как отец этого белоснежного епископа был архиепископом и экспертом 8 уровня, дабы обезопасить своего сына, он дал ему защитное кольцо высокого уровня, что могло заблокировать даже атаку эксперта 8 уровня и не разрушиться. Однако вполне естественно, что подобный артефакт не смог блокировать атаку Каир, чья мощь была даже больше, чем у эксперта 9 уровня. Разумеется, все 18 рыцарей света знали о том, кто он на самом деле. А причина, по которой этот белоснежный епископ пошел вместе с ними, заключалась в том, что он хотел легко и просто получить некоторые заслуги. К тому же никто и подумать не мог, что вместо этого он мог бы умереть. И хотя его смерть не имела большого значения для Церкви Света в целом, но рыцари хорошо понимали, что так или иначе вскоре они тоже умрут, так как отец этого белоснежного епископа в любом случае не простит им подобного. Глаза рыцарей Света сразу же покраснели. Они знали, что независимо от того, как закончится сегодняшнее сражение, они умрут. Но если они погибнут в бою, то их семьи не пострадают. Однако, если они вернутся живыми, то для их близких настанут тяжелые времена. К тому же все эти рыцари были обучены Церковью Света. Церковь выбрала талантливых детей и обучала их с самого детства. И таким образом, с их верностью у Церкви Света не было никаких проблем. Но кроме этого, в качестве страховки, вся их жизнь была задокументирована и хранилась в архивах Церкви Света. И поскольку рыцари были абсолютно верны и никогда бы не смогли бы предать церковь, вполне естественно, что им было хорошо известно о ее внутренних делах. Они прекрасно знали, что Церковь Света не такая яркая, как кажется, и на самом деле ее нутро уже давно прогнило, но все равно не могли пойти против нее. Можно сказать, что эти люди, одетые в доспехи рыцарей, уже давно были мертвы. Так что, не имея другого выхода, 18 рыцарей света совершили одинаковые движения почти в одно и то же время. Они отбросили свои башенные щиты и вонзили их рыцарские копья в землю, а затем вытащили свои тяжелые мечи из ножен и взяли их левую руку. Увидев это, Чжао даже удивился на мгновение, ведь он не понимал, что они пытаются сделать, пока Грин не сказал ему: «Мастер, мы должны убить их, прежде чем они используют самопожертвование». Самопожертвование – это уникальный навык, используемый только рыцарями. Это умение означало, что они собирали все свои жизненные силы, а также энергию и жертвовали богу рыцарей. Поступая таким образом, они приобретали просто невероятно огромную силу, что была намного больше, чем их собственная. Однако это умение также отбирало и жизнь рыцаря, что его использовал. Время действия этого навыка всего 1 час, и после его окончания рыцарь в любом случае умрет, поэтому использование самопожертвования было сродни самоубийству. Как только рыцарь использовал самопожертвование, он обычно получал увеличение силы на 2 ранга. Другими словами, если бы эти рыцари света использовали самопожертвование, то на целый час стали бы экспертами 8 уровня, и тогда бы на континенте Арк лишь эксперты 9 уровня могли бы справиться с ними. Однако Чжао холодно улыбнулся и махнул рукой. после чего несколько лос выстрелили из земли и пробили рыцарям головы. Так что у 18 рыцарей света даже не было возможности застонать, прежде чем они умерли. И хотя самопожертвование обладало невероятным могуществом, для его применения требовалось некоторое время и подготовка. Так что Кайер смогла убить рыцарей света, прежде чем они смогли завершить соответствующее приготовление. Чжао не хотел ждать, поэтому приказал Кайер атаковать еще раз. Его не волновало, умрут ли они несколько раз. Так что в мгновение ока миниатюрная девушка убила и оставшихся наемников. Нельзя сказать, что рыцари были слабаками, просто Кайер была смехотворно сильна. Так что даже если бы они завершили самопожертвование, то, скорее всего, достигли бы лишь 8 уровня. А по сравнению с экспертом 9 уровня, все, кто находился ниже, казались слишком слабыми. Это было так же, как когда-то Грин, уже пребывая на пике 8 уровня, столкнулся с экспертом 9 уровня Баффом. Как оказалось, у него не было даже шанса отбиться. Поэтому у Кайер в любом случае не было проблем с теми, кто лишь на некоторое время стал экспертом 8 уровня. И практически мгновенно особняк доверия успокоился. А затем Чжао взмахнул рукой, и нежить собрала все трупы. После чего он отправил их обратно в пространственную ферму. Однако, сейчас он не мог также поступить с единорогами и лунными львами. Для того, чтобы переправить их в пространственное ранчо, ему для начала нужно подождать, пока Мару покинет их. После того, как трупы были собраны, Чжао, обращаясь к Мару, сказал: «Сэр Мару, мы немедленно покинем это место, так что вам также лучше уйти. Пока небо все еще темное, вы должны покинуть город Коса так быстро, как только сможете. Сегодня Церковь Света понесла большие потери и, конечно же, так просто этого не оставит, так что некоторое время я не стану связываться с вами. Однако если у вас появится какое-то дело, то посетите каменистую гору и 3 раза постучите по земле во внутреннем дворе моей усадьбы, а потом напишите на бумаге, что привело вас ко мне, и оставьте ее в любой из комнат, после чего я свяжусь с вами в назначенное время». Мару, взглянув на Чжао под другим углом, обнаружил, что у него очень много секретов и сил, находящихся за пределами его воображения. Однако этот таинственный черный маг не был готов рассказать о них. В любом случае, Чжао уже присоединился к альянсу черных магов, и подобная сила была им выгодна. Так что зачем им спрашивать о его секретах и рисковать оскорбить его этим? Поэтому Мару глубоко вздохнул, а затем кивнул и сказал: «Хорошо, тогда мы будем поддерживать контакт в будущем именно так. Но если вам, мистер Чжао, понадобится помощь от альянса, вы не должны стесняться связываться с нами. Также хочу отметить, что в городе Коса живут несколько членов Альянса Черных Магов. Поэтому если у вас появятся какие-то вопросы, то вы сможете узнать на них ответы, просто отыскав их». Сказал это, он передал Чжао маленькую книжечку. Очевидно, он подготовил ее заранее, чтобы отдать, но похоже, из-за всех этих событий, попросту забыл о ней. Так что книжечка попала в руки главы клана Будда только сейчас. Естественно, Чжао не стал проявлять излишнюю вежливость и попросту взял ее, а потом кивнул и сказал: «Хорошо, если у меня появятся какие-то вопросы, я немедленно свяжусь с вами». Мару кивнул головой и попрощался с Чжао Хай, а затем просто растворился в воздухе. Чжао попросил Кайер проследить за Мару, дабы убедиться, что он действительно ушел, а затем переправил в пространственную ферму карету из священного дерева, вместе с единорогами и лунными львами. После чего он повернулся к Лауре, что в этот момент тоже посмотрела на него. Однако, сделав глубокий вдох, девушка внимательно посмотрела на особняк доверия, а затем сказала: «Брат Чжао, давай начинать». Услышав это, Чжао кивнул и указал своим призрачным посохом на пол, а затем, взяв Лауру и остальных, перешел в пространственную ферму. Но как только они исчезли, земля под особняком доверия стала яростно дрожать. Однако область, которую затронуло это землетрясением, оказалась довольно небольшой, и потому оно абсолютно не побеспокоило уже бывших соседей Лауры. И вскоре после этого, кроме стен особняка доверия, в этом районе не осталось ни одного здания. Все постройки оказались разрушены. Так что если у Лауры действительно был секретный проход, то он исчез без следа из-за сильного землетрясения. Именно это заклинание земли Чжао и все остальные решили использовать, дабы устранить все следы. И хотя у них не возникло никаких проблем, когда они переезжали в пространственную ферму, им все-таки пришлось уничтожить особняк доверия, дабы уменьшить возникшие подозрения. Войдя в пространственную ферму, Чжао сначала переместил единорогов и лунных львов в пространственное ранчо, а когда перенесся туда сам, пространственная ферма ему сообщила: обнаружено новое животное. Провожу оценку. Оценка завершена. Обнаружен единорог, 25 уровня. Этот вид животных может выращиваться в пространственном ранчо. Срок взросления 36 часов. Каждый приплод раз в 12 часов. Один приплод 8 жеребят. Провожу оцифровку нового вида. Оцифровка завершена. Теперь вы можете приобретать единорогов в пространственном магазине. Обнаружено новое животное. Провожу оценку. Оценка завершена. Обнаружен лунный лев, 30 уровня. Этот вид животных может выращиваться в пространственном ранчо. Каждый приплод раз в 12 часов. Один приплод 8 котят. Провожу оцифровку нового вида. Оцифровка завершена. Теперь вы можете приобретать лунных львов в пространственном магазине. После обнаружения новых видов магических животных пространственная ферма выполнила все требования, необходимые для достижения нового уровня. Пространственное ранчо достигло 6 уровня. Если честно, Чжао не был удивлен тому, что пространственное ранчо получило новый уровень. Однако он действительно не ожидал, что единорогу и лунному льву будут присвоены настолько низкие уровни. Да, по мнению Чжао, ферма поставила лунным львам и единорогам слишком низкие уровни. Ведь надо учитывать, что на континенте Арк они считались магическими животными 6 и 5 уровня, что соответствовало силам молодых экспертов. Тем не менее, пространственное ранчо оценило их как 30-25 уровень, что по меркам фермы считалось не таким уж высоким результатом. В оригинальном списке животных пространственного магазина на 25 уровней открывался журавль, а на 30 бегемот. И хотя журавль мог летать, боевая эффективность как у него, так и у бегемота была довольно низкой, так что их даже нельзя было сравнить с этими магическими животными. Так почему же пространственная ферма так низко оценила их? Тем не менее, хотя эта идея и обрушилась на Чжао как снег на голову, он не стал размышлять об этом. Ведь в любом случае, на континенте Арк проживало еще очень много магических зверей. К тому же, когда придет подходящее время и уровень пространственной фермы увеличился до нужного показателя, он сможет купить соответствующих животных из пространственного магазина и сравнить их. А прямо сейчас Чжао нужно было разобраться с трупами 5 белоснежных епископов. Эти светлые маги являлись главными членами Церкви Света, и, разумеется, очень много знали о ней, а для Чжао эта информация была бы очень полезной. Во всяком случае, теперь обе его личности считались врагами Церкви Света, так что теперь ему в любом случае нужно было бы побольше узнать о ней. Дорогие читатели, как вы заметите, а может и нет, на рулете появилось новое правило – изменение недельного топа. Основан на количестве лайков за текущую неделю, начиная с понедельника каждой недели формируется заново. И в связи с этим я решил немного изменить правила появления бесплатных глав. На данный момент новая платная глава появляется каждый день, а бесплатно раз в 2 дня, или точнее сразу же после перевода четной главы. Но теперь, если мой перевод каждый понедельник будет находиться в недельном топ-15, неважно на каком месте, я обещаю открывать бесплатную главу сразу же после появления платной, то есть при моей текущей скорости перевода, ежедневно. PS, специально для тех, кто в танке, лайки на главной странице перевода. Глава 226. Благословенные магические массивы. Глава 226. Благословенные магические массивы. Когда Чжао вернулся обратно в пространственную виллу, Лаура все еще сидела в гостиной, а ее настроение скатилось ниже некуда. Однако глава клана Будда не стал ничего говорить, а лишь спокойно подошел к Лауре и, положив руку ей на плечо, сел рядом с ней. Разумеется, Чжао хорошо понимал, почему девушка сейчас настолько печальна. Ведь увидеть, как твой дом, что был построен собственными руками, разрушается у тебя на глазах, очень и очень тяжело. Однако любые слова в этот момент были бы лишними. Поэтому пока он молча оставался с ней и давал ей плечо, чтобы опираться, этого было достаточно. Лаура мягко прислонилась к плечу Чжао и заплакала. Ведь особняк доверия был не просто обычным домом, а ее детищем. Она вложила в него не только деньги, но и также свои пот и слезы. К тому же именно его она считала домом ее сердца. Крепко держа руки Лауры, глава клана Будда низким голосом сказал: «Лаура, можешь быть уверена, что рано или поздно мы сюда обязательно вернемся. И когда это произойдет, то на месте особняка доверия мы построим что-то еще более грандиозное и великолепное». Но Лаура все так же продолжала плакать, поэтому Чжао тихонько прошептал: «Все будет в порядке, Не плачь, ведь хотя ты и потеряла особняк доверия, взамен ты приобрела пространственную ферму и замок на Железной горе, а также меня. Услышав, что сказал Чжао, Лаура улыбнулась сквозь слезы, а сам глава клана Будда посмотрел на нее и сказал: «Не плачь, если дедушка Кун и все остальные увидят это, то они могут подумать, что я чем-то обидел тебя, а если об этом узнает твой отец, то меня будут ожидать намного серьезнее проблемы, чем просто взорванный им дом». Когда девушка услышала эти слова, то не испугалась, а наоборот начала больше улыбаться, нежели плакать. Ее слезы все еще текли, но на этот раз это были слезы радости. Так что Чжао просто похлопал себя по голове и пробормотал: «Опять же, Лаура, не могла бы ты еще раз спуститься и проверить, как там дядя? Ведь на этот раз взрыв явно не был небольшим». Лаура покачала головой и засмеялась, причем настолько искренне, что Чжао попросту не мог не присоединиться. Поскольку Кевин занял подвал пространственной виллы и превратил его в свою лабораторию, теперь каждый день там можно было бы услышать взрывы. Причем иногда они следовали друг за другом, однако вскоре Чжао и все остальные попросту привыкли к подобному. Через некоторое время Лаура, немного успокоившись, повернулась к Чжао и сказала: «Брат Чжао, а ты ведь еще не обыскивал трупы белоснежных епископов, так почему бы не заняться ими сейчас?» Чжао кивнул: «Их воскрешение заняло бы слишком много времени, так что я ими еще не занимался, но если хочешь, могу взяться за них сейчас, дабы ты могла спросить у них все, что захочешь. Более того, у белоснежных епископов наверняка имелись при себе весьма ценные вещи», на что Лаура, улыбнувшись, ответила: «Хорошо, но если у них действительно были магические артефакты, то тогда мы могли бы отдать их для изучения моему отцу. Кто знает, возможно, нам действительно удастся получить от них что-то хорошее». Услышав это, Чжао беспомощно улыбнулся и вслед за Лаурой вышел из пространственной виллы, после чего достал трупы. Для начала он превратил практически всех обычных наемников в нежить, но оставил трупы их лидеров, дабы поднять их в качестве высокоуровневых немертвых и задать им интересующие его вопросы. Похоже, что наемники, перелезшие через стены особняка доверия, действительно были посланы Борисом. Однако они не являлись его регулярными войсками, а были лишь одной из нескольких групп наемников, что находились под его контролем. И все же больше никакой полезной информации Чжао не удалось получить. Ведь в конце концов, они были просто группой наемников и поэтому могли рассматриваться только как одна из внешних сил Бориса, что ну никак не могла знать каких-либо важных фактов. И поскольку Чжао больше не смог бы получить от них ничего полезного, он отправил всю только что созданную нежить в амбар, а затем принялся превращать рыцарей света в высокоуровневых немертвых, так как каждый из них мог знать гораздо больше, чем все наемники вместе взятые. Вот только рыцари знали лишь только то, что позволяло им знать руководство Церкви Света. Как оказалось, внешне количество рыцарей Церкви Света было довольно небольшим. Если верить слухам, то всего 500 человек, и большая часть этой группы не использовала единорогов в качестве ездовых скакунов. Ведь в конце концов, этих магических зверей 5 уровня было невероятно трудно заполучить. Вот только на самом деле их фактическое число достигало 1000 рыцарей света, и среди них 200 рыцарей, считавшихся элитой, использовали в качестве ездовых животных единорогов. Так что то, что на этот раз они отправили 18 из них, дабы разобраться с Чжао, показывало, насколько же большую угрозу видит в нем Церковь Света. Однако, как оказалось, по существу эти рыцари света знали не так уж и много, ведь они являлись хоть и элитными, но всего лишь воинами и не имели никакого отношения к руководству церкви, так что они знали только несколько не самых грязных секретов. И хотя Чжао был немного разочарован, он уже ничего не мог с этим поделать. Впрочем, также стоит заметить, что внешний вид рыцарей, превращенных в нежить, не так уж и сильно изменился. Да и к тому же после улучшений, проведенных пространственной фермой, даже если отрубить им левую руку, мощь и сила немертвых рыцарей ничем не будет уступать мощи и силе живых рыцарей света. После того, как Чжао разобрался с рыцарями света, он принялся превращать белоснежных епископов в нежить. Как оказалось, того парня, что хотел что-то вытащить, звали Линдси Бейкер, а его отцом был архиепископ Руни Бейкер. И у этого Линдси Бейкера при себе, помимо защитного кольца высокого уровня, действительно был очень хороший магический артефакт, а именно древний магический свиток, ненаправленного переноса. Однако Руни Бейкер никогда бы не отдал этот свиток своему сыну. Поэтому тот, будучи врожденным эгоистом, тайно выкрал его, да и к тому же убил всех, кто знал об этом, так что никто даже не догадывался, что свиток каким-то образом попал к нему в руки. Чжао держал в руках древний магический свиток и тупо уставился на него. Вот только хотя он и считался весьма древним предметом, так как был сделан невероятно давно, на самом деле свиток абсолютно не выглядел старым. Он сверкал, словно был изготовлен из золота, но Чжао совершенно четко понимал, что это материал явно не металл. Как вдруг пространственная ферма неожиданно сообщила: «Неизвестный магический артефакт. Провожу анализ. Анализ завершен. Артефакт способен создавать ненаправленный пространственный канал на случайное расстояние. Провожу извлечение основных функций. Извлечение завершено. Провожу внедрение основной функции неизвестного артефакта в призрачный посох. Внедрение завершено. Отныне призрачный посох может использоваться для создания ненаправленного пространственного канала. Неизвестный магический артефакт. Провожу анализ. Анализ завершен. Артефакт способен создавать защитный экран, дабы уберечь своего хозяина от внезапной атаки. Провожу извлечение основных функций. Извлечение завершено. Провожу внедрение основной функции неизвестного артефакта в призрачный посох. Внедрение завершено. Отныне призрачный посох может автоматически создавать защитный экран, дабы уберечь своего хозяина от внезапной атаки. Обнаруженного несколько неизвестных магических массивов. Провожу извлечение магических массивов. Извлечение завершено. Вношу изменения в структуру пространственных файлов. Фиксирую упрощение доступа к пространственным файлам. Теперь хозяин пространственной фермы может просматривать их в любое время. Обнаружен новый вид магического массива – благословение. Провожу извлечение магических массивов. Извлечение завершено. Добавляю новый магический массив к другим массивам пространственной фермы. Добавление завершено. Внедряю магический массив в человекоподобные объекты, проживающие в пространственной ферме. Внедрение завершено. Провожу усиление человекоподобных робототехнических объектов. Усиление завершено. Провожу улучшение магии. Улучшение завершено. Чжао и Лаура внимательно выслушали все, что им сказала пространственная ферма. И хотя на этот раз сообщения оказались довольно длинными, они оба поняли абсолютно все, что услышали. Ну, если уж совсем просто, то пространственная ферма извлекла особые способности древнего магического свитка, а затем внедрила их в призрачный посох. Разумеется, защитная функция защитного кольца тоже была извлечена, затем усилена, а после внедрена в призрачный посох. Пространственная ферма извлекла несколько магических массивов и поместила их в пространственные файлы, а затем извлекла магический массив благословения из доспехов рыцарей света, после чего внедрила его как в нежить, так и в других существ, например таких, как каменные гиганты, что в свою очередь привело к увеличению их силы. До этого момента Чжао даже не подозревал, что пространственная ферма обладает такими мощными способностями. Однако теперь он мог рассматривать призрачный посох как защитное кольцо и свиток ненаправленного переноса. А эти две функции, естественно, были бы очень полезны для спасения его жизни. Более того, извлеченные магические массивы каким-то образом укрепили всю нежить, что в данный момент находилось в пространственной ферме. Их боевая сила получила огромный импульс. И хотя глава клана Будда не знал, насколько именно она выросла, но предполагал, что довольно существенно. И разумеется, это делало Чжао счастливым. Глава клана Будда даже несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, дабы успокоить свои эмоции. А затем, протянув защитное кольцо и древний магический свиток Лауре, сказал: «Это защитное кольцо все еще можно использовать, поэтому, пожалуйста, возьми его. Что же касается свитка, то он не столь полезен, так что будет намного лучше отдать его дяде, дабы он мог его изучить». Лаура ничего не сказала в ответ, а лишь просто кивнула, когда взяла эти два артефакта. Девушка не стала проявлять никому ненужную вежливость, ведь в любом случае функции этих двух предметов уже были извлечены пространственной фермой и перенесены в призрачный посох. Так что самому Чжао они уже были полностью бесполезны. Естественно, Чжао тщательно обыскал и остальных белоснежных епископов. И хотя у них были некоторые магические предметы, они оказались не так хороши, как те, что он нашел у Линдсия Бейкера. Поэтому глава клана Будда только взглянул на них, прежде чем отправить их в пространственный амбар. Закончив разбираться с магическими предметами, Чжао принялся за самих белоснежных епископов. Ведь по сравнению с артефактами, что он получил, его намного больше интересовало то, какую информацию они могли бы ему предоставить, так как Чжао хорошо понимал, что знания и информация были чем-то более ценными, нежели даже самые могущественные магические артефакты. Дорогие читатели, как вы заметите, а может и нет, на рулете появилось новое правило – изменение недельного топа. Основан на количестве лайков за текущую неделю, начиная с понедельника каждой недели формируется заново. И в связи с этим я решил немного изменить правила появления бесплатных глав. На данный момент новая платная глава появляется каждый день, а бесплатно раз в два дня, или точнее сразу же после перевода четной главы. Но теперь, если мой перевод каждый понедельник будет находиться в недельном топ-15, неважно на каком месте, я обещаю открывать бесплатную главу сразу же после появления платной, то есть, при моей текущей скорости перевода, ежедневно. PS, специально для тех, кто в танке, лайки на главной странице перевода. Глава 227, сила церкви света. Глава 227, сила церкви света. Чжао, Лаура, Грин и Кун спокойно сидели в гостиной пространственной виллы и слушали доклад Линдсиа Бейкера о церкви света. Закончив превращать белоснежных епископов в нежить, глава клана Будда начал расспрашивать их обо всем, что как-то могло быть связано с церковью света. Однако самую подробную информацию предоставил именно Линдси Бейкер, что, впрочем, никого не удивило. Поняв это, Чжао отправил остальных епископов в пространственный амбар и позвал Грина, а также всех остальных, прежде чем позволить ему продолжить подробно рассказывать о том, что же он знает о церкви света. Вот только, как оказалось, церковь света была намного более грозной, чем они все предполагали. В настоящее время она контролировала десятки больших и малых герцогств. К тому же несколько влиятельных аристократов из нескольких империй уже зарекомендовали себя как члены церкви света. В частности, они стали рыцарями-хранителями церкви света или старейшинами. Однако даже несмотря на то, что отец Линдси Бейкер был архиепископом, сам Линдси являлся всего лишь белоснежным епископом. Поэтому он знал не так уж и много, всего лишь о парочке великих герцогов и других влиятельных дворянах, что недавно присоединились к церкви света. Ах да, в дополнение к этой информации, Линдсию Бейкеру также было известно о нескольких группах наемников, а также нескольких маленьких и средних торговых фирмах, что так или иначе были связаны с церковью света, а некоторые из них даже непосредственно управлялись ею. Вот только кроме этого, Линдси Бейкер больше ничего не знал. Впрочем, даже так Чжао узнал много нового и теперь намного лучше понимал силу церкви света. Церковь света и в самом деле оказалась слишком грозной. Когда Чжао услышал, что в альянсе черных магов 10 тысяч черных магов, он подумал, что альянс уже довольно хорош. Но теперь он понял, что по сравнению с церковью света они действительно еще слишком слабы. Завлекая влиятельных аристократов и великих герцогов в свой лагерь, а потом делая их либо рыцарями-хранителями, либо старейшинами, церковь света действительно поступала весьма мудро. Ведь если бы у нее внезапно возникли вопросы или какие-либо проблемы, то все эти влиятельные люди помогли бы ей. И даже если бы они сами ничего не сделали напрямую, им нужно было бы лишь сказать несколько слов, и низшие аристократы сделали бы все возможное, дабы помочь церкви света. Из-за всего этого в последние несколько лет церковь света очень быстро развивалась. Но она не просто заманивала аристократов в свои ряды, но и использовала их для распространения своего влияния. Так что из-за множества преимуществ эти аристократы были тесно связаны с колесницей церкви. При поддержке этих аристократов черные маги невероятно быстро были отброшены и за короткое время стали настоящими изгоями. По сравнению с церковью света, альянс черных магов сильно проигрывал по этому параметру. Ведь Мару ни разу не упомянул о том, сколько аристократов присоединилось к альянсу черных магов. Так что по сути это была одна из самых больших слабостей альянса черных магов. Стоит учитывать, что на континенте Арк правила жизни простолюдинов диктовали аристократы. И как только у обычных людей формировалось предвзятое представление о чем-либо, то изменить его было невероятно сложно. Если сравнивать альянс черных магов с церковью света, то его самым большим недостатком было отсутствие единого руководства. А вот церковь света больше всего была похожа на штаб-квартиру светлых магов. Все маги света были членами церкви света и находились под единым руководством. Само собой разумеется, что все их действия имели вполне конкретную цель. Так что благодаря этому они и одерживали верх, сражаясь с разрозненными черными магами. В то время как лишь недавно основанный альянс черных магов по своей сути, был уж слишком свободным, и поэтому независимо от того, насколько сильно черные маги желали добиться победы над Церковью Света, они никогда не смогут этого достичь. Однако Чжао также не думал, что Церкви Света удастся когда-либо полностью раздавить черных магов, ведь в конце концов, Альянс Черных Магов был свободной организацией с большой свободой воли и действий. Именно поэтому они могли развиваться где угодно. Так что если Церковь Света была сияющими лучами солнца, то тогда черные маги — это темные облака ночного неба. И везде, где не светит солнце, им всегда будет место для последующего выживания и развития. Кроме того, хотя на данный момент Церковь Света весьма быстро и успешно развивалась, то, что она так быстро росла и отчаянно втягивала аристократов в свой лагерь, для любой империи становилось фактором нестабильности. Так что рано и поздно Великие Империи выступят против Церкви Света. И когда это произойдет, Церковь Света уже не сможет продолжать вести себя столь высокомерно. Так что Чжао считал, что если эти Великие Империи действительно не захотят иметь дело с Церковью Света, то это создаст хорошие перспективы для черных магов. Ведь великие аристократы не хотели видеть, что одна из сторон станет доминирующей. Они желали, чтобы игра была сбалансированной. А для того, чтобы иметь дело с Церковью Света, нет более подходящего врага, чем черные маги. Поэтому как только Церковь Света начнет угрожать пошатнуть власть правителей, великие империи начнут проверять и уравновешивать ее. И естественно черные маги будут в этом неотъемлемой частью. Разумеется, сейчас это не более чем домыслы Чжао. К тому же великие империи не посмели бы столь легко начать действовать, ведь здесь, на континенте Арк, любой мог верить во что угодно. Поэтому если бы эти великие империи действительно захотели угомонить Церковь Света, тогда они могли бы просто ввести новые верования, дабы заменить Церковь. И таким образом, им даже не нужно было бы использовать черных магов. Великие империи весьма безразлично смотрели на истребление черных магов Церковью Света. Так как у этих великих империй все равно не было хорошего впечатления о черных магах, поэтому они и не спешили им помогать. После того, как они выслушали объяснение Линдсия Бейкера, настроение Грина и всех остальных упало ниже плинтуса. Похоже, сила Церкви Света далеко превосходила их воображение. Поэтому куда бы на континенте Арк они ни отправились, похоже, им все равно придется испытать довольно большие трудности. Чжао кивнул головой, а затем, вспомнив рассказ Линдсия Бейкера, повернулся к Грину и сказал: «Дедушка Грин, дедушка Кун, что вы об этом думаете?» Грин задумался на мгновение, а потом произнес: «Их довольно непросто спровоцировать. Так что кажется, нам все же придется реализовывать наши планы. Во-первых, на некоторое время мы спрячемся в прериях зверолюдей». Услышав это, Кун кивнул и сказал: «Хотя сила Церкви Света весьма грозная, нет ни единого шанса, что их влияние достигло прерий зверолюдей. Ведь для обитающих там существ есть только один бог. Поэтому у них Церковь Света радикально непопулярна, и никто не станет прислушиваться к их словам. Так что после прибытия в прерии зверолюдей, нам нужно будет некоторое время пробыть там. А после того, как мы покинем центр внимания, сможем вполне спокойно вернуться обратно». Мерине тоже кивнула и уточнила: «Это все хорошо, но ведь прямо сейчас Церковь Света знает молодого мастера только как черного мага Чжао, а не как главу клана Будда. И если они на самом деле узнают об этом, то нам придется столкнуться не только с Церковью Света, но и со всей империей Эксу. Так что если это действительно произойдет, то нам необходимо будет прятаться в прериях зверолюдей до конца нашей жизни. Поэтому очень хорошо, что они не знают наших настоящих личностей. Так что для начала мы спрячемся в прериях зверолюдей и наладим с ними контакты, а наши враги так ничего и не узнают о нас». Однако Чжао кивнула и сказал: «Даже осев на некоторое время в прериях зверолюдей, мы все равно должны быть крайне осторожны. На этот раз мы действительно купили очень много товаров, поэтому наши враги, просто взглянув на список закупленных вещей, сразу же поймут, куда именно мы отправились. К тому же Церковь Света и Борис понесли весьма ощутимые потери из-за наших действий, поэтому несомненно ответит. Так что я боюсь, что даже если мы спрячемся в прериях зверолюдей, они не отпустят нас». Грин слегка улыбнулся и сказал: «Похоже, даже после того, как они несколько раз безуспешно напали на нас, эти ребята все еще хотят разобраться с нами, так что мы не должны забывать об этом. К тому же я боюсь, что в следующий раз нам, возможно, Придется иметь дело с экспертом 9-го уровня. Вот только Кун, усмехнувшись, ответил: это попросту невозможно, ведь до тех пор, пока мы остаемся в прериях зверолюдей, они не посмеют отправить за нами эксперта 9 уровня, так как эксперты зверолюдей сразу же убьют его, даже не став выяснять причину такого поступка. Более того, это может спровоцировать войну между людьми и зверолюдьми, так что ни у Церкви Света, ни у Бориса попросту не хватит храбрости для совершения столь безумного поступка. Услышав это, Грин улыбнулся, ведь он, конечно же, хорошо знал об этом, поскольку, в прошлом, участвовал в войне между людьми и племенами зверолюдей. Поэтому хорошо понимал, насколько последние были агрессивны. Так что если бы люди действительно отправили эксперта 9-го уровня в прерию, то в ответ, вполне вероятно, им бы пришлось вести новую войну. Лаура тоже улыбнулась и сказала: на самом деле, мы слишком много думаем об этом. Ведь хотя Линдси Бейкер действительно довольно много рассказал нам о могуществе Церкви Света, не стоит забывать, что он также раскрыл еще несколько моментов, а именно влияние Церкви Света в Империи Розы не очень сильное, а эта Империя – самая могущественная страна на всем континенте. Поэтому если Церковь Света захочет победить аристократов Империи Розы, то это будет просто невероятно сложно сделать. А если об этом узнает король Империи Розы, то тогда Церковь Света вообще не сможет развиваться в пределах Империи. Сила Империи Розы такая же, как и в совокупность всех остальных империй. Так что это может быть очень хорошей возможностью для нас. С помощью пространственной фермы мы сможем создать точку телепортации в пределах Империи Розы, после чего начнем медленно развиваться, не опасаясь Церкви Света. Но Кун покачал головой: нам все равно нужно быть крайне осторожными. Ведь хотя Империя Розы невероятно сильна, ее жители, вероятно, тоже не любят черных магов. Если Церковь Света использует этот момент и скажет им, что они будут иметь дело именно с черными магами, то тогда им и в самом деле удастся добраться до нас. Лаура кивнула, а Чжао слегка улыбнулся и сказав: на самом деле мы повторяемся снова и снова. Здесь речь идет о моем статусе черного мага. Но не стоит забывать, что я также могу использовать элементы земли, ветра и света. Однако так как абсолютно все светлые маги являются членами Церкви Света, маскироваться под одного из них не самый лучший выбор. Но ведь я могу выдавать себя за мага земли или воздуха, так что этим людям никак не удастся постоянно следить за мной. К тому же Империя Розы находится довольно далеко от Империи Аксу. Так что как же эти великие аристократы Империи Аксу узнают о моей истинной личности? Кроме того, Империя Розы и Империя Аксу уже давно не являются дружественными соседями, так что аристократы Империи Розы не станут помогать аристократам Империи Аксу расправиться с нами, ведь так? После этих слов глаза всех собравшихся здесь людей просто не могли не засветиться. Кажется, они попросту забыли, что Чжао мог использовать целых 4 типа магии, так что даже если отбросить черную и светлую магию, он все еще мог использовать 2 другие, так что притвориться магом другой стихии было довольно хорошей идеей. Глава 228. Божественный звериный город. Глава 228. Божественный звериный город. Однако Мерине, нахмурившись, спросила: а все ли будет хорошо, ведь помимо черных магов, почти все другие маги не носят магические шляпы. А если молодой мастер не станет скрывать свое лицо, то его кто-нибудь сможет опознать. К тому же, даже если мы говорим об Империи Розы, в которой мы сможем не бояться аристократов Империи Аксу, то, что молодой мастер выпил воду из небытия, факт известный абсолютно всем. Поэтому если кто-либо узнает о настоящей личности молодого мастера, то тогда мы столкнемся с большими проблемами. Ведь в конце концов, как известно, от воды из небытия нет никакого лекарства. Если же мы дадим им понять, что можем нейтрализовать ее воздействие, то это вызовет просто невероятные проблемы. В ответ Чжао слегка улыбнулся и сказал: хорошо, тогда я не буду притворяться обычным магом, а просто раскрою себя как колдуна. Ведь для использования колдовских техник совершенно не обязательно заниматься культивированием магической энергии или боевой ци. Однако Грин нахмурился и произнес: вот только хотя вы, молодой мастер, действительно являетесь колдуном, ваши колдовские техники слишком могущественны. Поэтому мы не должны позволить другим узнать о них. Так что если молодой мастер раскроет свою личность, то и в этом случае мы получим очень много проблем. Исходя из этого, что бы мы сейчас не решили, нам в любом случае нельзя раскрывать истинную личность юного мастера. Кун тоже кивнул и добавил: «Все действительно так. Если мы позволим им узнать о настоящей личности мистера Чжао, то получим лишь множество неприятностей. Однако тогда, почему бы нам не использовать маску? На континенте Арк существует множество колдунов с уникальным внешним видом, и поэтому, если мистер Чжао наденет маску, никто не сможет его узнать». Вот только Чжао нахмурился и сказал: «Но если это действительно так, то я не смогу носить свою магическую мантию, а она мне очень нравится, поскольку ее подарила мне Лаура». Однако когда девушка услышала подобные слова, ее лицо тут же покраснело, в то время как другие, увидев столь милую реакцию, просто засмеялись, и Лаура смутилась еще больше. Ведь хотя ее сердце уже было сладким, она все еще протягивала руку, дабы ущипнуть спину Чжао. А последующая попытка Лауры скрыть это, естественно, была тут же подмечена Грином и остальными, что заставляло их смеяться еще громче. И лишь выражение лица Мэг стало мрачным, поскольку она внимательно следила за Лаурой и все поняла. А Мерине все еще продолжая улыбаться сказала: «Молодому мастеру не нужно беспокоиться о его магической мантии, ведь в крайнем случае мы можем просто слегка изменить ее. К тому же колдуны не зациклены на использовании конкретного магического элемента, и до тех пор, пока они носят магические мантии, никому нет дела до их цвета или дизайна». Чжао кивнула и сказал: «Маска, безусловно, необходима, но я не хочу, чтобы она полностью закрывала мое лицо, так как в ней будет слишком душно». И все снова засмеялись. Похоже, все наконец уладилось. И теперь можно было бы сказать, что все вопросы, связанные с герцогством Персил, остались позади. А как только смех понемногу утих, Лаура продолжила: «Поскольку мы собираемся отправиться в прерии зверолюдей, нам нужно будет найти не только место для установки точки перехода, но и для проживания. У меня есть несколько магазинов в прериях зверолюдей, но торговля там не такая уж и большая. Поскольку лишь горстка этнических племен ведет со мной дело, и среди них нет военных племен, и поэтому доход весьма невелик. Но человек, управляющий моими предприятиями в прериях зверолюдей, весьма преданный работник, и мы сможем полностью положиться на него, а зовут же его Артест. Так что полагаю, для успешного ведения дел в прериях зверолюдей нам в любом случае понадобится его помощь, поскольку нам жизненно необходимо учитывать тамошние особенности торговли. Например, обычно, если мы заключаем соглашение с покупателями наших товаров, то просто доставляем им груз в конкретное место. Но в прериях, так как племена постоянно кочуют, сделать это бывает довольно сложно». Чжао не проводил анализ товаров, популярных у зверолюдей, да и прежде никогда не имел с ними никаких контактов. Поэтому глава клана Буда много не понимал и не знал ответов на подобные вопросы. С другой стороны, Кун в этом неплохо разбирался, поэтому, кивнув, старик сказал: «Сейчас нам необходимо, для начала, установить отношения хотя бы с одним из военных племен. Ведь до тех пор, пока мы ведем совместные дела, никто, в прериях зверолюдей, не осмелится коснуться нас. А попозже, получив от них военный флаг, мы сможем начать вести торговлю и с остальными крупными и маленькими племенами». Разумеется, Чжао, услышав это, так ничего и не понял, чего нельзя было сказать о Грине. Ведь тот хорошо знал, что военные племена фактически являлись королями прерий зверолюдей. А если еще точнее, то на самом деле, можно смело утверждать, что все прерии зверолюдей – это сборище нескольких крупных и маленьких бандитских групп. Большие племена можно считать более крупными бандами, в то время как меньшие племена – лишь небольшими шайками. И то, что большие бандиты ограбили мелкие шайки в пределах прерий, считалось весьма обычным явлением. Так что все эти военные племена были мощными этническими группами расы зверолюдей. К тому же можно было смело утверждать, что они также являлись и самыми большими племена, а, если еще точнее, то самыми большими бандитскими группировками. Однако если бы вы вели дела только лишь с некоторыми обычными этническими племенами или обычными военными племенами, то тогда бы вы все равно не могли бы чувствовать себя в безопасности. И только совместные сделки с самыми большими военными племенами могли уберечь вас от опасности. Таковы были правила бизнеса в прериях зверолюдей. У каждого военного племени был свой флаг, что представлял собой достоинство и честь этого племени. И любой, кто осмелился оскорбить тех, у кого был этот военный флаг, познает гнев всего военного племени и будет убит. Однако военные племена с уважением относились к торговцам, с которыми они работали, и дабы обеспечить их безопасность, давали им свой военный флаг, тем самым позволяя поднимать его над их караванами. Вот таким образом, они могли хотя бы немного гарантировать безопасность торговцев. В противном же случае караваны, встретившись с более мелкими бандитскими племенами, могли быть попросту разграблены. Чжао кивнул, а потом спросил, какие товары лучше всего продаются в прериях зверолюдей. А в ответ Кун, слегка улыбнувшись, ответил, прежде всего это еда, за ней идет соль и потом оружие, что занимает третье место. Все эти товары весьма ценятся зверолюдьми. Услышав это, Чжао слегка улыбнулся и сказал, ни соль, ни оружие нам не удастся заполучить в больших количествах. Однако с едой, уж точно, никаких проблем не возникнет. Так что мы действительно сможем выращивать разнообразные зерновые продукты в пределах пространственной фермы, а затем поставлять их зверолюдям. Это именно то, чего мы хотим добиться. Более того, поскольку цена на пищу в прериях зверолюдей довольно высока, если мы просто снизим наши цены, то, безусловно, станем самыми популярными торговцами. Кроме того, свежие овощи также являются одним из самых дефицитных продуктов. Однако, так как у нас есть пространственная ферма, то никаких проблем с транспортировкой и хранением овощей не будет, сказал Кун. Чжао кивнул. Хотя я говорю, что мы не сможем полностью удовлетворить все потребности зверолюдей, но просто снабжать их овощами и зерном в любых количествах нам вполне по силам. А также мы можем торговать с ними большим количеством магических зверей, что тоже очень хорошо. Лаура улыбнулась и сказала, с теми ресурсами и возможностями, что у нас есть, мне не придется беспокоиться о нехватке товаров. Однако я думаю, что мы должны создать точку телепортации не только в прериях зверолюдей, но и также на территории Империи Розы, дабы после того, как мы, находясь в прериях зверолюдей, обменяв продукты питания на магических зверей, имели возможность продать полученных животных простолюдинам и аристократам Империи Розы. Чжао кивнул. Пожалуй, так тоже можно сделать. Хорошо, Лаура, твои люди, что сейчас находятся в прериях зверолюдей, где именно мы сможем с ними встретиться? На что Лаура быстро ответила. Прямо сейчас они находятся на пересечении трех путей, вблизи реки Иджа. Это самая большая из двух рек, что текут в прерии зверолюдей, а в месте, что называется пересечением трех путей, она изгибается. Кстати, именно поэтому это место и стало весьма известным. Однако стоит учитывать, что хотя прерии зверолюдей находится относительно недалеко от герцогства Персилу, нам все равно понадобится по крайней мере 5 дней, чтобы добраться до нашего места назначения. Стоит отметить, что хотя Чжао никогда не был в прерии зверолюдей и не знал о тамошней ситуации, он все же кое-что знал о реке Иджа, а именно, что она начиналась в самом северном и вечно холодном огромном запретном регионе континента Арк, затем протекала через все прерии зверолюдей и попадала в герцогство Персилу. Но когда она достигала его, то здесь реку уже называли не Иджа, а нефритовый пояс. И тогда Чжао кивнула и сказал, «Хаэм, а это не слишком-то и далеко от герцогства Персилу. Ну, ладно, Лаура, скажи, с каким именно племенами тебе удалось наладить контакт, и будет ли безопасно и дальше работать с ними?» Лаура улыбнулась и ответила, «Все вполне безопасно. Мне удалось наладить контакт с 2 племенами. Во-первых, это племя быков и, во-вторых, племя ароматных свиней. Племя быков занимается выращиванием крупного рогатого скота, да и племя ароматных свиней также весьма известно на континенте Арк. Оба этих племени зверолюди весьма рассудительные и спокойные. Более того, их территория находится рядом с герцогством Персилу. А мясо магических зверей, которых они разводят, весьма вкусное и поэтому очень хорошо продается». Услышав это, Чжао кивнул. Хотя стоит признать, что его понимание способа и реалий жизни зверолюдей было крайне низким. Правда, нужно также учитывать, что у зверолюдей каждая из субрас делилась еще на несколько сотен подвидов со своими особенностями и обычаями. К примеру, возьмем племя быков. Итак, оно делилось на яков, валов, длиннохвостых быков, буйволов и многих других. Так что даже желание запомнить все эти подрасы было похоже на попытку досконально запомнить целую книгу. А Чжао такими способностями, к сожалению, не обладал. Чжао кивнула и сказал, «Ну тогда сначала мы отправимся к пересечению трех путей и, осмотревшись, узнаем текущую ситуацию, что сложилось в прериях зверолюдей, а затем отправимся еще дальше вглубь этого региона. Ведь поскольку прерии достаточно большие, мы должны найти наиболее подходящее место для установки точки телепортации, и желательно, чтобы оно находилось недалеко от региона, где обитает действительно большое военное племя». Услышав это, Лаура задумалась на некоторое время, а затем ее глаза ярко засияли. «Я знаю подходящее место, и хотя оно находится весьма далеко и глубоко в прериях, Это святая земля для всех зверолюдей. И как только Лаура упомянула это, люди, находящиеся в комнате, сразу же поняли, о чем идет речь. Ведь хотя они никогда не бывали там ранее, но безусловно слышали об этом месте. Единственный город, построенный теми, кто проживает в прериях, божественный звериный город. В прериях зверолюдей были только огромные и бесконечные луга. Не было ни гор, ни камней для строительства. И таким образом, создание целого города было просто невероятно сложной задачей. Так что на самом деле успешная постройка божественного звериного города являлась настоящим чудом. Глава 229. Обжитая территория. Глава 229. Обжитая территория. Все понимали, что значит божественный звериный город для зверолюдей, живущих в прериях. Это была их святая земля. Все здания в городе были построены из высушенных трав и грязи. Но вода, используемая для получения грязи, была бы лишь обычной водой. Поэтому в грязь вместо нее добавляли кровь различных магических зверей. Разумеется, последних либо разводили самостоятельно, либо убивали, охотясь в прериях. А из-за отсутствия какой-либо древесины в прериях зверолюдей, дерево, что должно было использоваться для сооружения божественного звериного города, было заменено костями магических зверей, что и послужили причиной возникновения названия «Божественный звериный город». Чтобы построить божественный звериный город, каждое племя вынуждено было жить экономно на протяжении десятилетий, а ведь они даже не знали, сколько магических зверей им потребуется принести в жертву, дабы закончить город. Кроме того, в божественном зверином городе не было ни городского бургомистра, ни городского гарнизона. Но при этом он оставался самым безопасным городом на всем континенте Арк. И это при населении почти в миллион самых различных разумных существ. В пределах тысячи миль вокруг города насилие и кража попросту не допускались. А штрафы за то или иное противозаконное действие сразу же оплачивались. Это был обычай, возникший еще во время основания божественного звериного города. Также никто и никогда не пытался уничтожить этот город, поскольку в нем постоянно проживали представители множества самых грозных и самых крупных военных племен. Более того, здесь проживала не одна этническая группа, а сожительство много различных этнических групп. Можно смело утверждать, что в этом городе самые жестокие звери стали самыми честными и порядочными разумными существами. После многих лет развития божественный звериный город стал крупнейшим центром распределения товаров в прериях зверолюдей. Каждый день здесь проходил весьма оживленно, так как торговцы всех субрас, а также племен занимались бизнесом в божественном зверином городе. Вот только, хотя насилие в божественном зверином городе и было запрещено, если торговец-человек начинал обманывать зверолюдей, то тогда его безусловно ждала весьма печальная участь. Так как в божественном зверином городе было запрещено насилие лишь среди племен и этнических групп, поэтому, если бы человек осмелился действовать необоснованно, то тогда им бы занялись зверолюди, занимающиеся поддержанием правопорядка в городе. Вот только никто бы не стал проводить тщательное расследование и вникать во все обстоятельства. Поэтому если торговец-человек начинал обманывать зверолюдей, его просто-напросто убивали. Так что для торговцев, таких как Лаура, что не хотели иметь ничего общего с грязными деньгами, лучшим местом назначения был именно божественный звериный город. И хотя они не смогли бы в силу нескольких причин построить настоящий магазин, никто не помешал бы им установить палатку, дабы начать вести свой бизнес. Ранее Лаура уже хотела отправиться в божественный звериный город, но, к сожалению, на то время ее бизнес по-прежнему был слишком мал, поэтому ей попросту не хватило товаров, чтобы торговать там. Ведь если бы кто-то захотел заниматься бизнесом в божественном зверином городе, то ему необходимо было бы иметь на руках как минимум 5 миллионов килограммов пищи. А в то время Лаура не обладала таким капиталом и поэтому не стала даже пытаться пробиться к божественному звериному городу. Вот только теперь все было совершенно по-другому, поскольку у них была пространственная ферма. И если Чжа решал сохранить весь собранный бамбуковый рис, то они накапливали по 10 миллионов килограммов бамбукового риса в день. Так что с таким количеством пищи, что они получали ежедневно, ничто не мешало Лауре отправиться в божественный звериный город, дабы открыть там свой магазин. Из-за всех этих причин, божественный звериный город стал весьма известен на всем континенте Арк. Так что о нем слышали не только люди, но и все остальные расы. В конце концов, зверолюди считались весьма большой и многочисленной расой континента Арк, а в сердцах этих существ божественный звериный город всегда оставался и останется их священной землей. Когда Кун услышал, как Лаура упомянула о божественном зверином городе, а после немного описала его, то кивнула и сказал: «Я также считаю божественный звериный город самое подходящее место. Если мы начнем вести там свои дела и не будем пытаться обманывать зверолюдей, то тогда нам не придется беспокоиться о чем-либо. Более того, тамошняя безопасность на очень высоком уровне. В радиусе 1000 миль от божественного звериного города насилие и кражи не допускаются. Так что даже зверолюди не смеют создавать какие-либо стычки и споры, что уж говорить о людях. Поэтому любой, кто осмелится выступить против нас, пока мы там, очень быстро умрет». Грин тоже кивнул. «Согласен. Я слышал, что божественный звериный город круглый год находится под неустанной защитой 5 экспертов 9 уровня. И хотя они не управляют городом, у них достаточно власти, чтобы наказать любого эксперта, решившего создать неприятности. Этих 5 зверолюдей в божественном зверином городе называются 5 великими хранителями законов. Эти 5 великих хранителей законов по праву являются самыми известными экспертами зверолюдей. Ведь их боевая мощь действительно просто невероятна. Но и в нескольких крупных военных племен, что живут рядом с божественным звериным городом, имеются свои собственные эксперты 9 уровня. Поэтому в случае возникновения опасности целых 10 экспертов 9 уровня будут готовы до последнего защищать божественный звериный город», — добавил Кун. Услышав это, Чжа очень сильно удивился, ведь он даже не думал, что оборона божественного звериного города окажется на столь высоком уровне. Целых 10 лучших экспертов 9 уровня неустанно защищали его. По этому показателю он практически сравнялся с еще более защищенным цветочным городом. К тому же, независимо от статуса Чжао, все зверолюди будут воспринимать его просто как самого обычного человека, так как им будет все равно, какой статус ему дали другие люди. Так что даже если человек был убийцей или поджигателем, зверолюдей это не волновало, поскольку они видели тебя только как обычного человека. Так что пока вы не ввяжетесь в неприятности, никто в прериях зверолюдей не станет воспринимать вас как преступника. Впрочем, этого Чжао и хотел. Ведь так как Церковь Света оказывала сильное влияние на территорию людей, ему пришлось сбежать. Однако до тех пор, пока Чжао сможет создавать продукты питания в больших количествах, ему безусловно удастся установить хорошие отношения с зверолюдьми. А Церкви Света уже не удастся хоть как-то задеть его. Эта мысль даже заставила Чжао улыбнуться и сказать: «Правильно, только благодаря безопасности божественного звериного города мы сможем почувствовать себя достаточно свободными, чтобы начать вести там бизнес. Похоже, что теперь, когда мы решили, куда отправимся, нам ничего не мешает уже завтра выдвинуться в путь. Но для начала я прикажу мистическим орлам отнести призрачный посох в прерии зверолюдей. А затем, создав караван из нескольких повозок, мы отправимся в божественный звериный город. Эта поездка позволит нам понять, как живут зверолюди, изучить их привычки, а также понаблюдать за окружающим ландшафтом. Ну, что вы все об этом думаете?» Грин же, услышав это, сказал: «Согласен. В конце концов, наша самая большая тайна – это пространственная ферма, и ее нужно как можно скорее улучшить. Ведь для нас это самый насущный вопрос. Ну а так как в прериях зверолюдей не только обитает множество магических зверей, но и прорастает множество удивительных растений, то даже если они не являются магическими, благодаря их количеству уровень пространственной фермы все равно сможет вырасти, да и уровень пространственного ранчо сейчас довольно низок. Поэтому я считаю, что мы должны как можно скорее повысить его». Услышав это, Лаура и все остальные одновременно кивнули. Что же касается таинственных способностей пространственной фермы, то все, кто тут побывал, уже через пару дней понимали, насколько она могущественна и полезна. Поэтому все члены клана Будда хорошо знали, что чем выше будет уровень у фермы и ранчо, тем больше будут те преимущества, что они предоставляют. Кивнув, Лаура сказала: «Хорошо, я думаю, мы действительно должны сделать это. Ведь даже несмотря на то, что нам придется потратить на это очень много времени, выгоды, что мы получим, также будут просто невероятными. Потому давай сделаем это». Чжао тоже кивнул. «Тогда уже сейчас нам необходимо подготовить как можно больше продуктов питания, дабы позже не остаться в дефиците во время совершения сделок с зверолюдьми. Более того, мы должны как можно скорее завершить план по улучшению черной пустоши, а также подготовить экипаж. А когда мы прибудем в прерии зверолюдей, то начнем продавать еду любому племени, что захочет ее купить, дабы сделать нашу продукцию очень популярной». Лаура согласилась с Чжао и сказала: «Пожалуй, Прокладывать дорогу к сердцам зверолюдей при помощи еды – это действительно самый лучший способ сделать нас весьма известными, но для начала мы все равно должны преодолеть проблемы и заложить фундамент заблаговременно, дабы те крупные военные племена заметили нас, ибо это нам весьма поможет, когда мы прибудем в божественный звериный город, ведь без их помощи нам будет весьма трудно занять хорошие места в самом городе. Кун кивнул. Ранее мы уже планировали заняться бизнесом в божественном городе, но, к сожалению, наш фундамент был все еще слишком неустойчивым и, поэтому, мы в конце концов сдались. Однако мы немного исследовали ситуацию, сложившуюся в божественном зверином городе, и сейчас, например, знаем, что в городе живет около 1 000 000 зверолюдей, так что сейчас его можно рассматривать как один из самых больших городов континента Арк, но с тех пор, как крупные торговые кланы континента Арк уже выставили там свои магазины, найти хорошее и подходящее место для постройки нашего магазина будет очень нелегко. Но если мы сможем показать зверолюдям, что у нас есть просто невероятное количество продуктов питания и мы продаем их значительно дешевле, то тогда наши шансы закрепиться в божественном зверином городе значительно повысятся.